Луис Ламур. След Кайова. Мы с ним ехали по следу Кайовы с винчестерами, навскидку. Из дневника Джордана Рескоу. Лейтенанту Эмброузу Фримену, моему прадедушке, лишившемуся скальпа после стычки с индейцами Сиу в Дакоте в 1863 году. Глава первая. Той весной 1974 года, когда реки уже разлились, а команчи ступили на тропу войны, мы отправились в путь из Техаса. Наша команда «Тамблинг Б» из суровой страны Биг Бенд перегоняла 3000 голов молодых длиннорогих валов. Она состояла из хорошо вооруженных отчаянных бойцов на лошадях, которые гнали мясо, давшее жизнь многим городам. Гнали в холод и в жару, сквозь пыль, град и молнии, отбиваясь от Кайова и взбесившихся стад, оставляя мертвых команчей в их родной высокой траве. Они боролись и с трудом, не покидая седла до последнего вздоха. Над их могилами не звучали гимны, а после них оставались только пустое седло в продуктовом фургоне, да еще один ночной пост без дозорного. А память? Разве можно ей доверять? Двух погонщиков нам пришлось похоронить к северу от Красной реки, и одного в долине наций. Четвертый остался в степях Канзаса, перемолотый тысячей острых копыт. Двое пали от ружей индейцев. Хотя и команчи пели поминальные песни при свете молодой луны. И Кайова в своих хижинах оплакивали воинов, погибших от винтовок ковбоев. Но, несмотря ни на что, мы продолжали двигаться по трое. И Кейт Ланди по-прежнему сидела в своем армейском санитарном фургоне. Когда же приходилось брать в руки оружие, глухой звук ее карабина эхом отзывался на наши выстрелы. Небольшой городишко, к которому мы подошли, располагался прямо-таки у черта на рогах. Его составляли 10 домов в северной части улицы и 7 в южной. Загоны для скота находились на востоке. Бут-Хилл поднимался на западе. На южной окраине ютились лачуги девиц сомнительного поведения. А на северной красовались добротные усадьбы респектабельных бизнесменов. Туда не разрешалось ступать ни одному погонщику. Поставив стадо отдохнуть на чахлой траве за железной дорогой, прежде чем въехать в город, все парни как один почистили ружья, сполоснули шеи и стряхнули пыль со своих шляп. А потом загнали 15 крепких лошадей в стойло и еще 15 лучших оставили у заставы. Кое-кто брался за такую работу исключительно из-за денег. Но встречались и другие, упоенные только им понятной неукротимой романтикой. Те, в которых жила неподдельная любовь к приключениям. Необузданными и суровыми были люди, клемившие скот поваленной литерой «Б». Только двоим из нас перевалило за 30. Мне и повару стукнуло 35. А некоторым не исполнилось еще и 20. Наше появление в городе означало заработок для девиц панели и бойкую торговлю спиртным для трактирщиков. Коммерсанты с опаской поглядывали на тощих, смуглолицых молодых дикарей и терпели их внезапное вторжение исключительно ради денег, которые они приносили. Я совершал свой 50-й перегон и помню, как зарождались и разваливались города на трассе. Из небольших огороженных участков, крошечных поселков и других городов, терявших свое лицо. Но видеть мне довелось и конец одного из таких городков, не оставившего после себя ничего, кроме шрамов на земле, быстро залеченных растительностью прерий. В том году молодому Тому Ланди исполнилось 19, ровно столько, сколько каждый мог пожелать себе. Но он еще не успел оставить свое сердце ни одной девушке там, в Техасе. Он был единственный среди нас, кто подался на север за мечтой, ибо искал девушку. Не такую, с которой хорошо только в минуты страсти, а такую, с которой можно вести долгие беседы под луной. Такую, как и он, жаждущую ослепительной красоты, молодой, чистой любви, способной понять и оценить его пылкую, поэтическую натуру. И я, который не впервые ехал рядом с ним, видел, как он рос и из мальчика превращался в мужчину, лучше всех знал, что с ним происходит, поскольку мое сердце пело свою собственную песнь любви под аккомпанемент лошадиных копыт. А в душе звучали те же самые нежные, трепетные бубенцы. Девушка стояла на веранде перед лавкой и из-под руки разглядывала нас, чинно въезжавши в город, и вдруг солнце золотым зайчиком заиграло в ее волосах, а взгляд юной красавицы упал на Тома. Она смотрела на него так открыто и улыбалась ему так искренне, как это бывает только в счастливой безоблачной юности, и несет в себе больше пьянящего зелья, чем все вино, проданное в баре самого многолюдного салуна. Том уже несколько дней не брился. Дорожная пыль толстым слоем покрывала его одежду. Но он ловко соскочил с седла и направился к ней. Стушевавшись, она окинула его пристальным, оценивающим взглядом. Затем повернулась и вошла в лавку. Ее последний беглый взгляд ничего не обещал, но и не отвергал. Сняв шляпу, Том стоял изумленный. Его волосы развивались на ветру. Сердце страшно колотилось, готовое вырваться и побежать вслед за ней. А поодаль наблюдал за происходящим Джон Блейк. Перекатив черную сигарету в другой угол рта, он многозначительно глянул на меня, покачал головой и побрел прочь по улице. Ну а Том вернулся к своей лошади. «Кон», – позвал он возбужденно, – «ты ее видел? Ты видел эту девушку?» «Да, видел». Теперь ему срочно понадобились душ, бритва, новая одежда, и ему не терпелось познакомиться с ней. «Да, ты влип, Том Ланди», – предупредил я. «Она, безусловно, хороша, но тебе известен порядок. Ни одному погонщику нельзя показываться в северном квартале и беспокоить здесь граждан». «Но я должен с ней познакомиться, Кон. Понимаешь, должен. Я не собираюсь никого беспокоить. Все, чего я хочу, познакомиться и поговорить с ней». «Мы в городе Джона Блейка». Само по себе имя Блейка имело особый вес, поскольку его знали везде, где только пасли скот. Он был суровым человеком, который постоянно общался с настоящими мужчинами, знающими столько же об их привычках, странствиях и характерах, сколько мы знали о стаде, которое вели. Широкоплечий, могучий, с большими сильными ручищами, Джон имел репутацию прямого и справедливого. Он никогда не повышал голос, говорил тихо, но в любой момент был готов подкрепить оружием свои законные требования. «Я ни с кем не намерен ссориться. Меньше всего с Джоном Блейком», – продолжал Том. «Но, видимо, пришла пора мне искать внимание девушек». Когда мы спешились у салуна «Бонтон», я услышал, как краснокожий Майк сказал: «Сегодня не напивайтесь, за нами следят». Глаза Тома сияли великой страстью. Моя стоял на дорожке, наблюдал за ним и размышлял о случившемся. В свои 19 Том Ланди стал настоящим мужчиной. Сильным, не отступающим ни перед какой работой. Он был братом Кейт Ланди, но не признавал поблажек. И делал свое дело и в зной, и в ливень, и во время стычек с индейцами. Все же в чем-то он оставался юным идеалистом. Поскольку в нашей дикой стране на протяжении многих миль невозможно было встретить вообще никакой девушки. А найти такую, которая пришлась бы по душе молодому Ланди, воспитанному на новеллах сэра Вальтера Скотта, это уж и вовсе представлялось невозможным. Да, в своих мечтах он видел себя рыцарем в блестящих доспехах, отправившимся на поиски золотовласой принцессы. Он не был ни дураком, ни слепым фантазером. Просто в его честном, благородном сердце жила прекрасная мечта. Мечта, в формировании которой его сестра и я, да простит меня Бог, сыграли не последнюю роль. И вот он повстречал свою принцессу. На ее месте могла оказаться любая из тысячи юных чаровниц, живущих в сотнях городов, разбросанных по стране. Но его час пробил здесь, и золотовласой принцессой оказалась та девушка, которую он только что увидел. Банион вышел из салона и задержался около меня. Тяжелый перегон, Кон. Обычный. Может, почаще нападали индейцы. Ты первый нынче на перегоне. Бен, спросил я. Там возле лавки стояла девушка. Такая высокая, стройная, хорошенькая такая девушка с золотистыми волосами. Ты не знаешь, кто она? Держись от нее подальше. Речь не обо мне. Это молодой Ланди. Банион вытащил сигарету изо рта и внимательно обследовал ее, прежде чем ответить. Скажи этому мальчику, Кон, чтобы держался на своей стороне улицы. Это дочь Рона Макдональда. Вывеска на лавке, в которую она вошла, гласила «Эмпориум Макдональда». «Малыш – прекрасный парень», – заметил я. «Если бы у меня была сестра, я бы только радовался, что Том к ней неравнодушен». Банион засунул потухшую сигару обратно в рот и поджег ее. «Том Ланди из Техаса. К тому же погонщик скота. Для Макдональда он на полгроша дешевле краснокожего. Ну и черт с ним». «Хорошо, но прими мой совет. Предупреди Тома, пусть отступится. Ты когда-нибудь пробовал разговаривать с юнцом, только что встретившим девушку, без которой, как ему кажется, он не может жить?» Эрон – упрямый, фанатичный старый пуританин. Банион настаивал мягко, и сам этот факт кое о чем не говорил. У него есть торговый центр и банк. Он владелец земельного участка по берегу реки и проката беговых лошадей. И его дом самый лучший в городе, с лужайкой в палисаднике, обнесен бревенчатым забором. Он приехал сюда 8 месяцев назад и проходит мимо меня 2-3 раза в день. И ни разу не заговорил, ни разу не снизошел до того, чтобы заметить мое существование. Банион помолчал, а потом продолжал. «Хочу, чтобы ты кое-что понял, Кон. Я знаю, что он чувствует, и не скрываю это от него. Он выходец с востока. С тех пор, как его нога ступила в этот город, дальше кладбища и носа не высовывал. Приехал на запад. Все деревенские привычки и обычаи не переминул захватить с собой. Человек крутой. И только без обид, Кон. Он считает скотоводов дикой беззаконной толпой». Мне пришлось улыбнуться, преодолев себя. Конечно, некоторые из нас вели недостойный образ жизни и не признавали закона. Дикий Запад все еще остается страной беззакония, но... «Том хороший парень», — повторил я. «Он один из лучших». «Возможно. Но не для Макдональда. Только не для него. Надень сапоги со шпорами, и для Макдональда станешь дикарем». «Он уверен, что скотоводство – дело прошлое, и чем быстрее мы от него избавимся, тем лучше. Нравится тебе или нет. Многие здесь думают точно так же, как и он». «Избавиться? Да они не в своем уме. Они склоняются к фермерству, Кон. Хотят уничтожить скотоводство. А когда придет черед и бизнес, подобный моему. Ставлю телегу впереди лошади. Если хочешь знать мое мнение, пройдут годы, прежде чем в этой стране появится достаточно фермеров, чтобы прокормить город. Но у них другой расчет». Кейт Ланди вышла из гостиницы. Я извинился и отправился поболтать с ней. Кейт была симпатичной женщиной. Высокой, стройной, грациозной. Все превратности судьбы первого переселенца на окраине Техаса нисколько не изменили ее. Нежное лицо ее, будто искусно вырезанное из кости, украшали большие темные глаза. Но было что-то несгибаемое в Кейт Ланди. Какая-то сталь характера, закаленного в жесточайших испытаниях. Только двое знали, что довелось ей пережить. Вернее, только один. Поскольку второй был еще слишком молод, чтобы оценить все события по достоинству. И значит, оставался только я. «Доброе утро, Кон», – поприветствовала меня Кейт. «Как стадо?» «Отлично. Я оставил там Приста и Нейлора с Дартаге». «Ты уже позавтракал?» «Кофе. Думаю, мне лучше зайти и поговорить с ним сначала». «Хардеман внизу, у загонов. Он может справиться с 500 голов сегодня. Но нам придется пасти большую часть стада, пока он не достанет еще повозок. А травы хватит? Да, травы хватит, все в порядке. Ты чем-то обеспокоен? В чем дело? Да, это Том. Он положил глаз на дочь Макдональда. И сейчас чистит перышки, чтобы за ней приударить. Ты хочешь сказать, что она ему не пара, да? Ну, она живет в северном квартале. Минуту-другую Кейт молчала, и мы вдвоем стояли на самом санцепёке. В конце концов она продолжала. «Пойду-ка, Кон, завтракать». Мы свернули к ресторану, но Джон Блейк в это время поднимался по дорожке, и мы остановились поприветствовать его. На его квадратном волевом лице, как льдинки, сверкали голубые холодные глаза, которые оценивали собеседника внимательно и осторожно. На нем ладно сидел аккуратный черный костюм с черным галстуком. «Здравствуйте», – поприветствовал он Кейт. «Вы миссис Ланди?» «Да, а вы Джон Блейк», – он подмигнул мне. «А ты, должно быть, Кон Дюри». «Да, он знал мое имя. Немногие в этой стране скотоводы не знали его. До него могли дойти как хорошие, так и плохие слухи обо мне. Думаю, что, будучи Джоном Блейком, он их все слышал. Таковы его обязанности. У тебя репутация неплохого погонщика, Дюри. И твои валы тому свидетельство». Его беглый взгляд скользнул вдоль улицы, и затем полицейский перешел к сути дела. «Ваши люди не пьют спиртного?» «Да». «Тод Мулой и краснокожий Майк. И еще дюжина таких, как они. Все мировые ребята, Джон. Ты нарываешься на неприятности, Дюри. Команчи и Кайова идут по тропе войны. Нужно быть дураком, чтобы не предвидеть неприятности. И это все?» «Послушай», – сказал я раздраженно. «У Ланди хороший отряд. Сплоченный отряд, который работает с ней давно. Наши погонщики – ее семья». «Это правда, мистер Блейк?» – поддержала меня Кейт. Он недоверчиво кивнул, потому что не хуже нас понимал. Когда погонщики не пьют, что-то не так. И хотел знать, чего можно ожидать. Мы едва успели усесться в ресторане, как появилась она. Прекрасная незнакомка. Невозмутимая, сдержанная и немного более взрослая, чем я сначала подумал. Ей было лет 19 или даже 20. Возраст, которого редкая девушка достигает, не выйдя замуж. Кейт бросила на нее беглый взгляд, затем посмотрела опять. Но прежде чем она высказалась, дверь распахнулась. И вошел Том. Нас он не заметил. Он вообще ничего не замечал, кроме девушки, одиноко сидящей за столиком. И, конечно, подошел к ней, по пути торопливо сорвав шляпу с головы. «Простите, мэм, я видел вас, когда въезжал в город», – заговорил он. «Я не мастер ухаживать, кроме лошадей, валов и пастбища, мало в чем знаю толк. Но когда вы стояли там, на веранде, понял, что моя жизнь началась и закончится с вами, и мне не будет счастья без вас». Она подняла на него глаза и произнесла: «Моего отца зовут Эрон Макдональд. Он очень строг и недолюбливает парней из Техаса. Если позволишь, я приду сегодня вечером. Мой дом стоит среди тополей, в конце улицы». Девушка немного помолчала и добавила: «В северном квартале. Жди меня». С этими словами Том повернулся и вышел из зала, даже не посмотрев в нашу сторону. А она осталась за столом, очень тихая и задумчивая. Но цвет ее лица не изменился, хотя я и заметил, как засверкали ее глаза, что мне не понравилось. Разбитная симпатичная девушка с дерзким привлекательным лицом, принявшая наш заказ, остановилась у столика, за которым сидела незнакомка, и нарочито громко проговорила: «Нехорошо ты с ним поступаешь, Линда. Он из Техаса, а Джон Блейк не позволит ни одному техасцу вступить в северный квартал». «Что с тобой, Мойра? Ты ревнуешь?» Официантка резко повернулась и понесла нам поднос с тарелками. Линда встала и, усмехнувшись, вышла на улицу. Мойра незамедлительно подскочила к нашему столику снова. «Если он ваш друг, тот молодой ковбой, скажите, чтобы не ходил в северный квартал сегодня вечером». «Спасибо, сказала Кейт. «Он мой брат». «О!» Мойра покраснела. «Извините, мне не следовало вмешиваться, но то, что она делает, ужасно. Если девушке действительно кто-то приглянулся, ей следует пойти к нему в Южный квартал». «А ты бы пошла?» – спросила Кейт. Мойра подняла подбородок. «Да, сударыня, я бы пошла. Если молодой человек так хотел бы меня видеть, если бы он так говорил со мной, как с ней, я бы пошла в Южный квартал, чтобы встретиться с ним. В любой квартал. Хотелось бы мне, чтобы он тебе назначил свидание». Улыбнулась Кейт. Мы продолжали сидеть, и Кейт смотрела на меня через столик. «Кон, что можно сделать?» «Ну, пойду к Джону Блейку». Я заметил, как ее рука задрожала от волнения. «Будь осторожен, я не хочу неприятностей». «С Блейком мы оба знаем предостаточно друг о друге. Разберемся без оружия». «Хорошо». «Том славный парень, Кейт. Ты прекрасно его воспитала». «Нет, это ты воспитал, Кон. Всем, что в нем есть доброго, он обязан тебе. Том всегда боготворил тебя. И сейчас боготворит». «Ну, не преувеличивай. Это ты растила его». Она поставила чашку на стол. «Помнишь тот день, когда ты нас спас? Это просто чудо». Мы оба замолчали, охваченные воспоминаниями. «По правде говоря, чудо произошло со мной потом. В то время меня, как перекати поле, несло по земле. Никаких занятий, никаких обязанностей. За спиной ничего, кроме неприятностей. И впереди только новые неприятности. Рассчитывать на положительные перемены в жизни не приходилось. Позади осталось Рио-Гранде. Моя лошадь насквозь промокла на переправе. И в тот момент до меня донеслись глухие ружейные выстрелы. Что случилось, догадался сразу, поскольку за два дня дважды пересекал следы апачей к северу от границы и видел по пути такое, что только апачи могут оставить после себя. Одинокие выжженные ранчо с обгорелыми домами, мертвые изувеченные тела, брошенные на солнце. Индейский отряд заставал врасплох людей, не подозревавших об опасности, занятых своей обычной работой. Но выстрелы свидетельствовали о том, что их очередная неожиданная вылазка не задалась. Отряд, с которым пересеклись наши дороги, состоял из 9 воинов. Когда я подъехал и выглянул из-за скалы, над пылающим домиком поднимался густой дым. Между ним и моим укреплением, чуть ближе ко мне, стоял апач. Возле порога, раскинув руки, лежал мертвый индеец. Или мне только казалось, что он мертв. Ближе ко мне ползал еще один с простреленной ногой. Ружье выстрелило еще раз, и по поднявшемуся дыму я определил одинокого стрелка. Это была женщина. Но вдруг мертвый индеец зашевелился, и мой палец спустил курок. Не могу сказать, что мной руководило стремление помочь. Я действовал спонтанно, без каких-либо раздумий. Апач поднимался за спиной женщины с ножом в руке, и мой карабин сам собой взял его на прицел. Он вскрикнул и уже мертвым повалился к ногам хозяйки дома. По крайней мере, 2 из 9 индейцев можно было не принимать в расчет. Оставалось 7, но у меня оказалась выгодная позиция. К тому же почти автоматически я успел засечь, где они находятся. Еще не затих гул выстрела в ушах, как мне стало ясно, что, не желая того, объявил войну, единственным выходом из которой была победа. Мне ничего не оставалось, как открыть пальбу. 3 выстрела прозвучали один за другим, со скоростью, которую только позволял спусковой крючок. Моя молниеносная атака застала воинов врасплох. Первая пуля угодила одному из них между лопаток. Вторая, подняв фонтанчик, плюхнулась в песок. А третья догнала бегущего со всех ног апача, как раз в момент прыжка. Он упал, отбросив ружье далеко перед собой. Индейцы никогда не воюют до последнего воина. Когда численное превосходство не на их стороне, они по возможности просто исчезают и ждут следующего дня, чтобы продолжать борьбу. Наш бой окончился явно не в их пользу. 3 из 9 погибли и по крайней мере 1 ранен. Духи покинули индейцев, и они растворились в кустах, унося с собой тела мертвых, которых смогли достать. Вот так мы и познакомились с Кейт Ландией. «Может, мне поговорить с Томом?» – неожиданно предложила Кейт. «Понимаешь, мальчик нашел свою мечту. Он увидел девушку, и в ней воплотилось все, о чем он только грезил. Если попытаться разубедить его, то в лучшем случае он тебя не услышит, а в худшем воспримет слова враждебно. Поговори, если хочешь, но ни к чему хорошему это не приведет. И я не дала бы за него ломаного гроша, если бы он меня послушался». Надев шляпу, я поднялся и заметил. «Хардеман готов поговорить о деле. Мне пойти с тобой?» «Нет, спасибо, я справлюсь». «Ну тогда я к Джону Блейку». Глава вторая. В конце аллеи у Эмпориума Тодд Муллой и краснокожий Майк маялись от скуки. Завидев меня, они встали, чтобы поприветствовать. Тодду было 22. Он лет с 14 гонял коров по бескрайним просторам Техаса. Том Ландии ходил с ним в напарниках. Краснокожий Майк имел твердую руку, прекрасно бросал лассо и мог совладать с любым стадом. К тому же он стрелял без промаха и не ведал чувства страха. «Кон?» – озабоченно спросил Майк. «Они и вправду задумали недоброе против мальчишки. Я иду поговорить с Джоном Блейком». «Да он же не станет ни с кем разговаривать, ты его знаешь. Для него превыше всего закон. Постараюсь его убедить». «Ну», — согласился Майк, — «если кто и сможет, так это ты». «Пойми», — сказал я раздраженно, — «до перестрелки не должно дойти, так что сидите смирно». «Ну, если понадобится наша помощь», — крикнул вслед Майк, — «мы здесь и трезвые». Джона Блейка я нашел в Бонтоне. Увидев меня в дверях, он взял бутылку со стойки бара и потянулся за парой рюмок. Вместе мы заняли один из задних столиков. «Ну как, мясо продали?» – спросил он как бы между прочим. Кейт сейчас договаривается с Хардеманом. Блейк наполнил стаканы. «Окажи мне услугу, Кон. Получишь деньги – уезжай отсюда. У нас босс – это Кейт. Мы не двигаемся с места, пока она не прикажет». «Да, но она тебя послушает». «Возможно». «Кон, у тебя команда что надо. Знаю некоторых твоих ребят по Абелину, Элсвузу. Но нюхом чую, когда ждать беды. Если такая команда не пьет, что-то здесь не так. Скажи мне, в чем дело? Ты когда-нибудь влюблялся без памяти, Джон?» «Ну, когда был мальчишкой. Он выглядел, словно не в своей тарелке. Если бы мне тогда хорошенько поразмыслить. Единственный раз мне доводилось видеть Джона Блейка испуганным и смущенным». «Черт, а мы все когда-нибудь влюблялись? Или думали, что влюблены?» «Что, собственно, одно и то же, не так ли?» Джон погладил усы, пристально посмотрел на меня, и я напрямую выложил ему все, как есть. Том Ланди собирается в Северный квартал сегодня. Его лицо побелело, и глаза стали непроницаемые, как у мраморного изваяния. «Нет», – твердо произнес он, – «я этого не допущу». «Но можно ведь и по-другому смотреть на вещи, Джон. Тебе не обязательно замечать то, что случится, и все обойдется». «Ты не понимаешь, о чем говоришь». «Черт, если бы я только мог предположить, что Том Ланди – это брат Кейт, Джон. Он не невежественный пацан. Он трудяга, серьезный парень. Собирается честно, по справедливости жить в этом мире. Поверь, девушке, которая ему не по душе, он не станет кружить голову». «Ты когда-нибудь встречался с Эроном Макдональдом?» «Я нет». «Тогда познакомишься. Увидишь, что я имею в виду. Это крутой, непробиваемый мужик. он ни в чем не уступает. Для него существуют только два цвета – белый и черный. Настоящий инквизитор. Я тебя не понимаю. Инквизитор. Ну, как те фанаты из средневековья. Сам делает приговор, сам поджигает костер. Однако в своем роде он добропорядочный, солидный гражданин. Возражал против моего назначения, но сейчас доволен. Потому что с тех пор, как он меня нанял, город забыл про вооруженные разборки. И ни один техасец не появляется в Северном квартале. Ну и он сделал пожертвование на строительство церкви и какое-то время стоял за кафедрой, пока не появился проповедник. У этого фанатика есть даже отдельная проповедь о техасцах. Он помешан на борьбе со скотоводами. И еще на деньгах. Да как же он собирается зарабатывать деньги, если ни в грош не ставит скотоводов? Черт, Кон, куда еще ковбоям пойти, кроме него? Здесь лучшая точка. Макдональду и его дружкам это известно. Запомни одно, он не одинок. Две трети города встанут за него. Талькот, Брэдли, Карпентер, вся компания. Троица, которую я назвал, пришла на запад вместе с ним. Они соберут против вас человек 40, а то и больше. Послушай, с Томом все уладится, если, конечно, никто не захочет ему насолить. Понимаешь, он думает, что нашел девушку, о которой мечтал. Может, так оно и есть? Он ошибается. Что-то в его тоне заставило меня посмотреть ему прямо в глаза. Будь любезен, объяснись. Бледное суровое лицо Джона залила краска. Я не люблю разговоров о женщинах. Мальчик рассказал тебе, что она ему сказала? Да мы с Кейт все сами слышали. Она его не звала, но и не запретила приходить. Ну вот видишь. Ну а что? В этом она вся. Блейк поерзал на стуле и облокотился своими мощными руками на стол. Я не хочу быть провидцем. Но сдается, девчонке не терпится отправить кое-кого на тот свет. Не исключено, что она такое и задумала. Да ты с ума сошел, сказал я. Глупости. Я ее видел. Девушка, что надо, красивая. И уж совсем не показалась мне самодуркой. Может, немного холодна, но иногда такие бывают более страстными. Да ты пойми меня правильно. Никто ничего плохого про нее никогда не говорил. Она не ездит на прогулки с парнями, что и порождает всякие пересуды. Я по пальцам могу пересчитать, сколько раз она гуляла по улицам в компании молодых людей. Разговор зашел в тупик, и я вспомнил, что могу понадобиться Кейт при встрече с Хардеманом, хотя она всегда обходилась без меня. Кейт – практичная деловая женщина, она никогда не совершает необдуманных поступков. В твердости характера, знании дела она не уступала мужчинам. Жизнь заставила ее стать такой. «Вот в чем беда», – донеслись до меня слова Джона. «Что?» – сказал я. «Но подумай, Кон, богатой, красивой девушке уже 20 лет, хотя выглядит она моложе. В наших краях обычно выходят замуж в 16-18. Поверь мне, у нее был не один раз шанс создать семью, но, как я уже сказал, она не любит конные прогулки и не гуляет с парнями вообще. Она приглашает их домой. Точнее, дает им поверить в то, что они приглашены. И что потом? Ну, затем ее папаша их выставляет. На первый взгляд, в таких прогулках нет ни капли здравого смысла. Если не сказать больше. Блейк машинально поправил шляпу на голове. Потом снял и положил ее рядом на стол. Возможно, я недостаточно понятно изъясняюсь. По-моему, дело в том, что она не хочет выходить замуж. Ей нравится, что отец выставляет ухажеров. И он их выставляет. Да, поверь мне, он их выставляет. Блейк немного подумал и добавил. Я не знаю, убедил ли я тебя. Но, сдается мне, она просто ненавидит мужчин. И тут я начал сожалеть, что Кейт Ланди нет с нами за столом. Когда дело касается стада, лошадей или мужчин, я спокоен. Потому что знаю о них все. Но мой опыт общения с женщинами гораздо беднее. Если бы речь шла о драке или уличной потасовке, я бы своего не упустил. Или я мог бы в целости и сохранности перегнать стадо по самому сложному маршруту и доставить его на место в прекрасной форме. Но к чему мне все это сейчас? Если бы я провел свою жизнь среди обитателей города, а не на тропе погонщиков, то, наверное, мне многое бы стало бы ясно. Блейк залпом осушил рюмку. «Поговори с парнем, Кон. Расскажи ему о ней. И сделай так, чтобы он не появлялся в Северном квартале». «Ну, а если я не смогу его убедить? Тогда мне придется остановить его самому». Вот это и произошло. Все скрытое стало явным. «Это не вызов, Джон. Хоть раз посмотри на случившееся с иной точки зрения. Дай мальчишке шанс убедиться во всем самому и вернуться обратно. И тогда мы уберемся из города, и кончено». Он посмотрел на меня. «Ты думаешь, так все просто? Переступи закон один раз, всего однажды, и больше нет закона. Мне придется весь сезон, каждую ночь, не выпускать из рук оружие. Если одному можно, чем хуже остальные?» Мы оба сидели нахмурившись, понимая, что разговор закончен и закончен бесплодно. Однако расходиться не спешили, зная, что стоит нам разойтись, и все мосты будут сожжены. Лишь горький дымок грядущих неприятностей останется между нами. «Джон, прошу тебя, уступи». «Я не могу». «Но даже если бы и мог, Макдональдс не позволит. Поверь, Кон, он несгибаемый человек». «Кремень». Во рту у меня все пересохло. Осознавая неловкость ситуации, я не знал, куда девать руки. На столе стояла бутылка виски, но пить не хотелось. Спиртное никогда не решало проблем и не делало их проще. «Джон, если мальчишка все же пойдет в Северный квартал». Его холодные глаза сверлили меня насквозь. «Если он пойдет, то что?» «Ну, тогда я пойду вслед за ним». Нескончаемую минуту мы смотрели друг на друга, и каждый знал, что означает этот момент. Джон Блейк был начальником полицейского участка. Его репутация напрямую зависела от твердости и бесстрашия. Он прекрасно владел оружием, но использовал его лишь в исключительных случаях. Он никогда не угрожал никому и не чванился, и не хватался за ручку кольта, чтобы не вытащить его из кобуры, и не доставать кольту из кобуры, чтобы не выстрелить. А уж выстрелив, он укладывал противника на повал. За 15 лет службы в военизированной охране на перегонах Уэллс-Фарго и начальником полицейских участков ковбойских поселений Джон убил 11 человек. Но среди них не было ни пьяных забияк, ни ищущих признания юнцов. Он справлялся с ними по-другому. Блейк достаточно обо мне знал, чтобы оценить принятое решение. В то время, хотя я никогда не искал себе такой репутации, меня считали более быстрым стрелком, чем Вэнс Хардин, и самым опасным противником. «Мне будет очень жаль», – сказал Джон просто, и, насколько я его понял, он говорил искренне. «Мне хотелось бы иметь такого сына, как Том Ланди, хотя по возрасту я еще не гожусь ему в отцы». Он кивнул в знак признания того, что данная оценка достаточно высока. И, подумав, спросил: «Неужели ты не сможешь удержать своих ребят, Кон? Я слышал историю, как какие-то парни вырезали целый город на Западе. Но не верю ей, потому что в городе, где 70% жителей прошли войну, а 90% участвовали в стычках с индейцами, такое невероятно. А теперь об Эроне Макдональде. Не нужно его недооценивать. Он холодная рыбешка, но с крепкими нервами. И если решит, что мне одному не справиться, человек 50 прекрасных стрелков встанут за моей спиной. У тебя же, я думаю, наберется всего 15. Конечно же, он был прав. Если ребята решат пойти с Томом, кровавой бойни не миновать. Горожанам придется туго, но от наших парней мало что останется. Посмотрим, что получится. Вздохнул я. Бармен проводил меня взглядом, и на его лице читалось неприкрытое беспокойство. Он волновался за свою семью. Кто станет заботиться о безопасности семьи бармена или еще кого-то во время жестокой бойни, которая назревала? Оказавшись на улице, я минуту постоял на солнце. Выход оставался один – увести команду из города и перегнать стадо.